Глава 17. Я создал монстра. Люси. Вот так мы и оказались на смехотворно большой кухне Феликса, занятые приготовлением яичницы-болтуньи. Я в одной его рубашке, а он в одних джинсах. Хочешь, сделаю все по маминому рецепту? О, да! Я чертовски люблю яичницу Хэтти. Вклад Феликса в процесс приготовления состоял в том, что он встал позади меня у кухонного стола, обхватив обеими руками и окружив своим теплом, и принялся шалить. Он то убирал мне волосы с шеи, то чмокал в ушко. Я дважды роняла ложку, но потом бросила готовку и принялась целовать его в ответ. В результате Феликс посадил меня на кухонный стол и прислонил к граниту стены. Так что холод у меня за спиной контрастировал с невероятным жаром, исходившим от его кожи. Точно так же, как в душе, я вначале сомневалась, но когда сказала об этом Феликсу, он ясно дал понять, что места беспокойству быть не может. «У меня все получится, клянусь», — прошептал он мне в губы, затем продолжил целовать меня в шею, спускаясь к груди. Он расстегнул пуговицы на рубашке и двинулся дальше, вниз по животу. Я ахнула, когда он одним плавным движением снял с меня трусики, а затем его рот оказался прямо там. Так что да, он был прав. Стол идеально подошел нам по высоте. Вообще-то я даже решила, что теперь это должно стать нашей рутиной за завтраком. Я испытала такой яркий оргазм, что могла бы свалиться на пол, если бы Феликс не держал меня. «Ух ты!» — выдохнула я, когда он поднялся, снова накрывая меня своим телом. Феликс улыбнулся, а затем застонал, скользнув внутрь. Наше тяжелое дыхание заполнило кухню. Он без труда приподнял меня над столешницей. Я была не против просто наблюдать за Феликсом, наслаждаясь тем, как он теряет контроль. Но он думал иначе. Когда его толчки стали глубже и яростнее, он просунул руку между нами, надавив большим пальцем как раз там, где мне было нужно, и мы вместе пришли к финишу. Когда я достаточно пришла в себя, чтобы снова начать говорить, он поставил меня на ноги. Я быстро запахнула рубашку и принялась застегивать пуговицы. Феликс сказал, что я красивая, но не стоило давать ему возможность разглядывать меня в безжалостном утреннем свете дольше, чем необходимо. Я не хотела испытывать судьбу. Натягивая трусики, я почувствовала, как покраснело мое лицо, и вспомнила, что все это время не снимала его носков. У меня снова возникло жуткое чувство неуверенности в себе. Попросит ли меня Феликс уйти после завтрака? Когда я выпрямилась, он, казалось, снова прочитал мои мысли и, взяв меня за обе руки, притянул к себе и наклонился, чтобы поцеловать. «Все хорошо?» — мягко спросил он, отпуская мою руку, чтобы заправить мне за ухо прядь волос, упавшую на глаза. «Это слишком, да? Я был немного груб и...» «Нет!» — воскликнула я, широко раскрыв глаза. Меньше всего я хотела, чтобы Феликс подумал, что я какой-то там хрупкий цветок. Вдруг нам снова подвернется возможность заняться грязным сексом на кухонном столе, а он не воспользуется ею, потому что побоится меня задеть. Я не хочу пропустить ни одного секса на кухонном столе. Уж увольте. «Просто ты уже второй раз становишься какой-то нервной, милая», — мягко сказал Феликс. «Я хочу, чтобы ты говорила, если тебе что-то не нравится. Это очень важно». Я почувствовала, что лицо у меня горит, и отвернулась. «Люси», — позвал Феликс. Его рука скользнула к моему подбородку, и он мягко повернул мою голову к себе, чтобы я посмотрела ему в лицо. «Детка, пожалуйста, ты можешь быть честной». «Ох», — выпалила я. «Ты не так понял. Мне неудобно только после, потому что... Ну, во время я нахожусь в моменте, поэтому забываю смущаться. Но потом я как бы прихожу в себя и понимаю, «Понимаешь, что?» Я вздохнула. «Во-первых, я никогда ни перед кем не раздевалась. Я даже не уверена, что снимала майку при Дэйве». Феликс предупреждающе зарычал при упоминании фермера, и я закатила глаза. «Слушай, я никогда даже не была в спортзале, но при этом обожаю морковный пирог, который готовит мама. А на церковном празднике меня выбрали самой невзрачной девушкой деревни. Я не заслуживаю даже одного твоего взгляда». «Люси, посмотри на меня», — приказал Феликс. Я моргнула, глядя на него, и прикусила губу. «Я одержим твоим телом, вот таким, какое оно есть. В будущем никаких тренажерных залов. Очевидно, тебе нужна дополнительная энергия, чтобы сохранять тепло. Но ты должна сказать мне, было ли что-то из того, что мы делали?» «Нет, нет», — повторила я. «Это было потрясающе. Я никогда раньше не делала ничего подобного. Но поверь мне, я в восторге. И я официально заявляю о своем полном удовлетворении и требую дальнейшей кухонной эксплуатации». Плечи Феликса задрожали. «Официально требуешь? Хочешь оформить заявление в письменной форме?» Я почувствовала, что снова краснею, и прикусила губу. Возможно, я немного увлеклась. «Ну, если получится еще раз, то я... не могу предполагать, что ты захочешь снова». Я замолчала и в отчаянии закрыла глаза. Почему слова так безупречно и легко мне повинуются, когда я пишу? А в реальной жизни я часто веду себя как полная идиотка, которая не может ничего толком объяснить, особенно рядом с Феликсом. Он притянул меня к себе и снова поцеловал в губы. На этот раз нежно и невыносимо сладко. «Поверь, красавица, только кухонной эксплуатацией мы не обойдемся», — сказал он, прижавшись к моим губам. «Официальное это заявление или нет?» Я расслабилась в его объятиях, чувствуя, как нервозность моя постепенно уходит. Феликс не считал произошедшее одноразовым приключением. По крайней мере, так мне показалось. «А теперь», — сказал он игривым тоном, — «приготовь мне яичницу, женщина!» Он подтолкнул меня к столу и легонько шлепнул по заднице. Даже эта маленькая шалость вызвала у меня желание развернуться и снова сорвать с него джинсы. Я, похоже, превращалась в настоящую маньячку. Мы завтракали там же, на кухне. Феликс ел свою порцию одной рукой, а другую положил мне на бедро под рубашку. Откусив первый кусочек, он закрыл глаза и одобрительно хмыкнул, что опять невероятно меня возбудило. «Боже мой, прямо как у Хэти! Такой вкуснятины я уже 10 лет не ел!» «Да, мама отлично готовит яичницу». «Хэти делает отлично практически все», — пробормотал Феликс, возвращаясь к блюду с задумчивым выражением лица. Он убрал руку с моего бедра, которая тут же замерзла, и потер затылок. «Я многим обязан твоей маме, Люси». «Я знаю, ты любишь ее, Феликс», — мягко сказала я. Теперь он нахмурился и совсем перестал есть. «Послушай, я не собираюсь на тебя наезжать, если ты захочешь... Ну, когда ты не захочешь продолжать...» Я была в замешательстве. Что теперь сказать? Продолжать трахаться, как кролики? Ведь мы не встречались. Мы даже не сходили ни на одно свидание. Вечеринка в доме Феликса не в счет. Там были сотни людей, и я увидела его лишь мельком, прежде чем оказалась предоставлена самой себе. Опозорилась и спряталась. Продолжать спать вместе? Быть любовниками без обязательств? «Люси!» — воскликнул Феликс, отложив вилку. «Мы не любовники без обязательств!» «Ладно, остынь!» — стала я его успокаивать. «Я не очень разбираюсь в терминологии. Но мы не совсем встречаемся, скорее, больше занимаемся чем-то горизонтальным. Ну, кое-что было не совсем горизонтальным, если уж на то пошло. Впечатляюще, кстати. Ты продемонстрировал большую силу рук и плеч. Феликс застонал и закрыл лицо руками, опершись локтями о гранит столешницы. Твоя мать убьет меня. Послушай, не надо так нервничать. Давай вернемся к тому, что было до яичницы. Ну, когда ты трахал меня на кухонном столе и шлепал по заднице... «Нет», — решительно заявил Феликс, — «мы больше не будем этого делать». Сердце мое упало, и я попыталась проглотить разочарование вместе с куском яичницы, который теперь застрял у меня в горле. «До тех пор, пока я не свожу тебя на настоящее свидание. Мы все сделали не так, как надо. Господи, твой брат! Майки меня прибьет!» «Свидание?» Я развернулась на стуле, чтобы посмотреть на Феликса. Мои брови удивленно поползли вверх. «Мы что, собираемся пойти на настоящее свидание? Типа, мы встречаемся?» Я старалась, правда старалась, но не думаю, что мне удалось скрыть восторг в голосе. То, что я подпрыгивала на стуле, возможно, тоже меня выдавало. Феликс хмуро посмотрел на мое возбужденное лицо. «Люси, конечно, мы будем встречаться. Ты что, думала, мы действительно останемся любовниками без обязательств? Какого черта?» Я соскользнула со стула и встала между ног Феликса. Он тут же заключил меня в теплые объятия, а я прижала ладони к его груди. «Я просто очень счастлива быть с тобой», — тихо сказала я, улыбаясь. «Мне все равно, как это назвать. Каждый час, проведенный вместе, приносит мне счастье, на которое я никогда даже не смела надеяться». «О, боже, Люси!» — простонал Феликс. «Ты сводишь меня с ума!» Он наклонился и поцеловал меня сначала нежно, потом глубже. «Кажется, с нами все время так». Ладонями он разгладил ткань рубашки, согревая меня. А мои руки поднялись к его затылку и зарылись в волосы. Я тихо застонала, но Феликс отстранился. «Черт возьми!» — выдохнул он мне в волосы и притянул меня ближе. «Ладно, больше никакого секса, пока у нас не будет нормального свидания». «Кстати, для протокола...» «Я думаю, это глупое правило». Мой голос звучал глухо, потому что я уткнулась лицом Феликсу в грудь. Но он все услышал и тихо рассмеялся. «Доедай», — сказал он, отодвигая меня от себя, усаживая обратно на табурет и решительно разворачивая его к тарелке. «Лучше бы нам пойти на свидание в ближайший час», — сказала я сварливо, уплетая яичницу. Как бы сильно я не хотела пойти на свидание с Феликсом, я не собиралась долго ограничивать себя в сексе без обязательств. Это было бы очень несправедливо. Ведь только он беспокоился о моих маме и брате. «Я приглашаю тебя на свидание сегодня вечером. Как ты на это смотришь, приятельница ты моя без обязательств?» Я закатила глаза. «Только если ты обещаешь, что у свидания будет продолжение». Феликс опять рассмеялся и поцеловал меня в висок. Но потом зажужжал его телефон, и он нахмурился. «Черт!» — пробормотал он. «Я совсем забыл, что встречаюсь сегодня с Олей и Викс, пытаясь все уладить после той дерьмовой встречи с Йорком. Пойдем со мной». «Мы можем сначала поужинать вдвоем, а потом встретиться с ними». Я прикусила губу. «А это будет не слишком шикарное место? Мне не очень уютно в таких заведениях. Обслуживаю чертову уйму времени, и хорошего сидра у них не бывает». «И я встречаюсь с ними в пабе в Сохо. Не волнуйся, сидра там полно». Феликс все еще улыбался. «Можешь и уги надеть». Я подозрительно покосилась на него. «Это же считается официальным свиданием, да? Ты больше не будешь отказываться от секса?» Феликс закатил глаза. «Черт возьми, «Я создал монстра!»